По умножению грехов всего православного христианства Бог навел неутолимый гнев на землю нашу. В-первых, прекратил благородный корень царского поколения, и так далее, следует перечисление бедствий смутного времени до убийства Липунова и буйства казаков, за ним последовавшего. Из-под Москвы князь Дмитрий Трубецкой да Иван Заруцкий и атаманы и казаки к нам и по всем городам писали, что они целовали крест без совета всей земли государя не выбирать, псковскому вору, Марине и сыну ее не служить, а теперь целовали крест вору Сидорки, желая бояр, дворян и всех лучших людей побить, имение их разграбить и владеть по своему воровскому казацкому обычаю. Как сатана омрачил очи их! При них калужский их царь убит и безглавлен лежал всем на показ 6 недель. Об этом они из Калуги в Москву и по всем городам писали. Теперь мы, все православные христиане, общим советом согласились со всею землею, обет Богу, и души свои дали на том, что нам их воровскому царю Сидорке и Марине с сыном не служить и против польских и литовских людей стоять в крепости неподвижно. И вам, господа, пожаловать, советовать со всякими людьми общим советом, как бы нам в нынешнее конечное разорение быть не безгосударным, выбрать бы нам общим советом государя, чтоб от таких находящих бед без государя московское государство до конца не разорилось. Сами, господа, знаете, что нам теперь без государя против общих врагов польских, литовских и немецких людей и русских воров, которые новую кровь начинают стоять. И как нам без государя о великих государственных и земских делах с окрестными государями ссылаться? И как государству нашему вперед стоять крепко и неподвижно? Так по всемирному своему совету пожаловать бы вам, прислать к нам в Ярославль из всяких чинов людей человека по два и с ними совет свой отписать за своими руками. Да отписать бы вам от себя под Москву в полки, чтоб они от вора Сидорки отстали, с нами и со всею землей розни не чинили».